Кодекс императора 5, глава 1. Анатолий Константинович Романов недавно прибыл в Японию. Согласно договоренности с самим императором Харутакой Кадзами, брату покойного императора Алексея Романова помогли перебраться в эту страну с помощью мастера порталов. Однако японцы выставили свои условия, с которыми Анатолию Константиновичу пришлось согласиться, раз он хотел достичь своих целей. Он забрал из Российской империи очень важных специалистов из исследовательской лаборатории, разрабатывающие новые артефакты. Вместе с этими людьми ушли и многие имперские тайны, и теперь Япония получит в этой области неоспоримое преимущество. Уже через пару месяцев это отразится на мировом рынке артефактов, а возможно и повлияет на исход некоторых войн, если Дмитрий Романов быстро не сможет заменить передовые разработки, которые он собирался внедрять. Перед уходом дядя императора позаботился о том, чтобы не осталось неопытных образцов, ни чертежей. Ведь по сведениям Анатолия Константиновича больше нет в империи людей, умеющих создавать подобные защитные артефакты. Анатолий Константинович долго не вступал в игру и никак не проявлял себя. Сперва он поддерживал свою любимую племянницу, Анастасию Романову. Но когда она выбрала Дмитрия, мир Анатолия перевернулся. Подобного он простить ей не мог. Брат покойного императора всегда был патриотом и желал для своей империи лучшего. Он считал, что Анастасия со своим даром к дипломатии сможет сгладить конфликты, и в стране наконец настанет мир. Но в итоге на трон сел Дмитрий Романов. Племянник, которого Анатолий Константинович долгие годы не замечал, считая, что у него вовсе нет никакого потенциала. Да и сам Дмитрий никак не показывал своего интереса к власти. В одночасье все изменилось. И мечты Анатолия Константиновича о мире напрочь разбились о суровую и жестокую правду. Но Романовы не из тех людей, кто так просто сдаются. После долгих размышлений, Анатолий Константинович принял для себя очень непростое решение и договорился с императором Японии. Сейчас он сидел в одном из просторных залов дворца. Стены были расписаны магическими иероглифами, но Анатолий Константинович не мог знать наверняка, что в них спрятано. Скорее всего, здесь защита от прослушки, любых проникновений и перемещений. От местного императора меньшего ожидать не стоило. Харутака Кадзами сидел перед Анатолием Константиновичем, не скрывая победной улыбки. Этому человеку было далеко за 90, но выглядел он максимум на 60. Как и все представители японской императорской семьи, Харутака Кадзами был сильным одаренным. Он с рождения развивал свой дар, и по глазам было видно, что он совершенно не воспринимает Анатолия Константиновича как своего соперника. Кроме императора и Анатолия Романова, в зале присутствовала лишь охрана императора. «Рад, что мы смогли договориться», — начал Харутака Кадзами. «Но, судя по вашему виду, у вас есть какие-то сомнения». «Сомнений нет», — помотал головой Анатолий Константинович. «Но всегда печально осознавать, что для великой цели приходится приносить жертвы». Анатолию Константиновичу не хотелось, чтобы в войне с Японией пострадали гражданские. Но с другой стороны он понимал, что если этого конфликта не будет, погибнет вся Российская империя, а такого он себе никогда не простит. Сильным мира сего всегда приходится идти на жертвы, отдавать меньшие, чтобы заполучить большие. И сейчас Анатолий Константинович понимал, что готов развязать войну ради мира. «Почему вы против Дмитрия Романова?» Как бы невзначай поинтересовался Харутака Кадзами. Он хотел понять мотивы своего союзника, и почему вообще Анатолий Константинович подписался на подобное. «Не могу смириться с тем, что он стал императором Российской империи. Не могу спокойно смотреть на то, что он делает. Как он развязывает войны и уничтожает своими действиями все, что наши предки строили веками. У меня сердце болит при мысли о том, что будет с империей лет через 10. Анатолий Романов был максимально честен, но лишь потому, что ему не было смысла врать своему новому союзнику. Харутака Кадзами кивнул, принимая этот ответ, а Анатолий Константинович продолжил. «Понимаете, я человек традиционных взглядов, все должно быть честно». А Дмитрий Романов получил трон хитростью и обманом. Кулаки Анатолия Константиновича невольно сжались. «Мне все равно, что будет с племянником. Единственное, на что я надеюсь, когда Япония получит Сахалин, она не пойдет дальше». Также во время прошлых переговоров Харутака Кадзами обещал помощь с устранением Дмитрия Романова, но об этом императору напоминать смысла не было. Это была главная договоренность. «Вы знаете, что нас интересуют только спорные острова», — лукаво улыбнулся Харутака Кадзами. Анатолий Романов ему не поверил. «Знаю, и не сочтите за грубость, ваше императорское величество, но я бы хотел скрепить наши слова на бумаге, как они и договаривались ранее». Харута Кокадзами щелкнул пальцами, и один из охранников поднес ему свиток. «Все уже готово». Император протянул бумагу Анатолию Константиновичу. «Благодарю. Приятно иметь с людьми, которые не забывают своих обещаний». Этим Анатолий тоже намекнул, что если Япония нарушит условия контракта, то она сильно об этом пожалеет. Сахалин был спорным островом на протяжении долгих веков. Он много раз переходил то к одной стране, то к другой. И вот последние 200 лет он принадлежал Российской империи. Анатолия Константиновича удручало, что население на Сахалине небольшое, а важных производств нет. Потери будут минимальны. И на эту жертву он готов пойти, чтобы уничтожить Дмитрия. Отдать Японии Сахалин, чтобы в империи наконец воцарился мир. Но это будет только первый шаг к этой цели. Ведь после смерти нынешнего императора, Анатолию Константиновичу придется хорошо постараться, чтобы с его политикой согласились другие наследники. А они прислушаются только в том случае, если он сам возведет их на трон. После доклада сестры мне пришлось вернуться в императорский дворец для решения срочных вопросов, которых в один момент накопилось немало. Благо, теперь с помощью Елисея я мог перемещаться между двумя городами почти мгновенно. Первым делом, когда я зашел в свой кабинет, связался с Ваней и Иваном, близнецами-убийцами, которые работали на меня. Давно у них не было интересной работы. Я отправил им список с доверенными людьми, которые помогали моему дяде сбежать, но теперь они и сами убежали из империи. Их всех нужно найти и ликвидировать в самое ближайшее время. Причем эти люди забрали с собой немало ценного. Один из этого списка, Щербаков Вадим Романович, работал в налоговом управлении. В последний день перед побегом он обнес казну, и эти деньги тоже следовало вернуть. Не говоря уже о специалистах-артефакторах, которые перед уходом уничтожили собственные разработки, лишь бы я не внедрил их в армию. Но прототипы и чертежи искать не придется, в том исследовательском отделе работали и мои доверенные люди, и они заранее сделали несколько копий. Теперь мне нужно найти лишь другие кадры, которые смогут продолжить работу. И по факту выпуск новых артефактов задержится максимум на неделю. Среди доверенных людей дяди был и смотритель сокровищницы, откуда пропало несколько редких и мощных артефактов. Но дяде придется долго искать человека, который сможет ими воспользоваться. За это время нужно будет все вернуть и устранить всех причастных. После того, как я раздал задание своим людям, ко мне явились 5 человек из разведки с докладами. «Чем вы сегодня меня порадуете?» – спросил я у вошедших в кабинет. «Хотя сомневаюсь, что новости будут по-настоящему хорошими. Ваше императорское величество, вот список новых назначений». Старший из пришедших протянул мне тонкую папку. Я открыл и посмотрел. Здесь был список фамилий разных аристократов, всех тех, кто поддерживал меня с самого начала. Их нужно было поставить на новые важные должности. Эти люди успели заслужить мое доверие, и самое время пойти на такой шаг. «Сеченова отправьте в службу безопасности, а со всем остальным согласен», сообщил я и внес изменения в документ, а затем подписал его. «Хорошо, ваше императорское величество», принял бумаги назад разведчик, «а то пора расширять и другие ведомства. Слишком много работы нынче у разведки. Как минимум, распределением должностей Лаврентьев не должен заниматься, хотя я и доверяю его выбору. У него полным-полно своей работы, особенно после того, как в его подчинение попали призраки. Кстати, сейчас в кабинете трое ждали, пока я освобожусь. Тоже хотят попроситься на службу. Набор в армию постепенно продолжается. Желающих даже больше, чем мы рассчитывали», сообщил второй из пришедших и тоже протянул соответствующие бумаги. «Я даже удивился, какое огромное количество аристократов поддерживали Федора и Григория, а после моего заявления резко решили изменить сторону. Мне казалось, это будет происходить постепенно, но вышло даже лучше, чем я планировал. Также, как вы и просили, теперь армейские закупки постепенно переходят в надежные руки», — отчитался третий. «На всех производствах регулярно проходят проверки, и теперь вероятность махинаций сводится к минимуму. Столько хороших новостей, неожиданно. А ведь правду говорят, что за черной полосой всегда наступает белая. Только мало кто понимает, что почву для белого нужно заложить самому. Вот я отдал пару недель назад приказы, а сейчас наблюдаю, как все выполняется. Мне передали еще много подобных отчетов, с которыми я ознакомился и дал свои комментарии. после чего меня оставили наедине с собой. Я вновь открыл отчет о наборе в армию. Здесь были представлены цифры как среди аристократов, так и среди простолюдинов, у которых имелась соответствующая специальность. Однако около 30% придется распустить, ибо они набраны как попало. Да, минусы сегодня тоже есть. Надо исправить проблемы с набором в армию. Мне не нужно, чтобы те, кто всю жизнь работали на полях, взяли в руки оружие. Без должного опыта они подписывают себе смертный приговор. Сейчас у меня приоритет на мобилизацию людей с опытом и одаренных. От них и толку будет больше, и жертв гораздо меньше. Однако, когда я вновь объявлю о проверках в армии и сообщу о том, что те, кто не пройдут, отправятся домой, это будет настоящий подарок для наших врагов. Само собой, они воспользуются этой возможностью. Нужно сделать все так, чтобы это было мне на руку. А потому я поднимаюсь со своего места, чтобы пойти и отдать соответствующий приказ. Военные не обрадуются очередной проверке, но деваться им некуда. Пока идут войны, да и после них, армия должна работать как часы, и постепенно Российская империя к этому придет. За окном моросил осенний дождь. С каждым днем погода портилась все сильнее, прямо как обстановка в Российской империи. Федор и Григорий услышали последние новости. На этот раз они не пошли сразу праздновать, узнав о глупом решении брата, а решили проанализировать его со всех сторон. «Кажется, я уже вообще ничего не понимаю», — схватился за голову Григорий Романов. «Дмитрий что, совсем идиот?» «Не знаю», — помотал головой Федор. «У него войны идут, обстановка только обостряется, а он армию решил сократить», — с усмешкой закончил он. Федору было очевидно, что брат решил сделать армию более качественной. Такое практиковалось в империи довольно часто, но ни один правитель не совершал подобного во время войны, когда важен каждый солдат. Даже тот, кто только научился держать оружие, может внести свой вклад. Так считал и Федор, и Григорий. Как минимум этот человек может выиграть время своим более сильным соратникам. Он не чурался использовать людей, как живые щиты. Для него они были лишь фигурами на шахматной доске, а не людьми. Может, он что-то задумал, предположил Григорий Романов. Учитывая то, как братец ведет дела, от него можно ожидать чего угодно. Жаль, шпионов у нас во дворце не осталось, печально выдохнул Федор Романов. У меня даже нет вариантов, как подобное можно использовать с выгодой для империи. Иначе они бы смогли быстро узнать, что на самом деле скрывается за планами брата. У меня тоже, буркнул Григорий. Советники пока думают, скоро предоставят нам список возможных вариантов. Сомневаюсь, что хоть что-то из их вариантов сработает. Сколько советников не меняют, планов Дмитрия так никто не смог предугадать. И это огорчало. Или же он на самом деле совершил ошибку. Он же тоже человек, воскликнул Григорий Романов. Федору хотелось бы на это надеяться, но слишком часто его надежды разбивались о планы младшего брата. Он ждал, что скажут казанские по поводу его плана с китайцами, но от них пока не было вестей. Время томительно тянулось, а теперь еще и эта новость. «Думаю, мы с этим ничего не сделаем», – задумчиво проговорил Федор. «Подождем, что предпримут персы. Если повезет, через неделю мы уже свергнем братца с насиженного трона». «Мелко берешь», – усмехнулся Григорий. «Мы, наконец, сможем его уничтожить». Федор кивнул. Он испытывал такие же самые чувства, лютую злость, и был готов заставить своего младшего брата страдать ради своей мести, ради того, чтобы он наконец понял, что вписался в игру, которая оказалась ему не по силам. Визирь Насир аль-Дин находился в своем дворце и лично следил за приготовлениями к полномасштабному вторжению в Российскую империю. Весь день он слушал отчеты своих людей и контролировал действия военных. Теперь он не может себе позволить проиграть. Этот мальчишка Дмитрий Романов должен знать свое место. Он должен понять, как нельзя поступать с гордыми персами. И за это знание он поплатится жизнью. А уж со следующим императором Насир аль-Дин сможет договориться. Ведь сейчас и Григорий, и Федор сливают им некоторую информацию. Ради того, чтобы сесть на трон, они даже готовы отдать персам кусок российской земли. Вот с такими людьми куда приятно вести дела, они понимают последствия. Вот к визирю пришли с очередным докладом. Помощник упал на колени и склонился. «О, великий, не вели казнить», — начал он, и это визирю уже не понравилось. «Значит, ничего хорошего ждать не стоит, говори», — велел Насир аль-Дин. Дмитрию Романову на помощь пришли аристократы. Вместе с гвардейцами больше 2000 человек, и почти все одаренные, осторожно поведал помощник. Но этих сведений было мало. Необходимо оценить последствия и возможности, ведь среди аристократов тоже могут быть те, кто работают на Персию. Узнай, кто конкретно пришел на помощь, и как мы можем их использовать, распорядился Насир аль-Дин. Это еще не все, о, великий. Продолжай, выдохнул визирь, понимая, что сейчас снова будут плохие новости. Крепость Зандих захвачена аристократами. Сейчас наши войска выдвинулись туда на подмогу. Ясно. Сделайте все возможное. Мы не можем потерять еще и эту крепость, прорычал Насир аль-Дин. Эта новость разозлила его, и он невольно сжал кулаки. Также император Российской империи объявил, что за эту неделю российская армия станет меньше. Все, кто не пройдут аттестацию, отправятся домой. Насир аль-Дин усмехнулся. Ты точно ничего не перепутал? В эту новость было сложно поверить. Нет, о, великий, это была уже хорошая новость. Однако почему Дмитрий Романов так поступает? Он что, тупой? Такого об императоре Российской империи Насир аль-Дин точно не мог сказать, учитывая все его прошлые поступки. Возможно, визири и его помощники просто не видят всей картины. Или, наоборот, Дмитрий слишком умен. Если император решил сделать свою армию куда более качественной, то момент он выбрал крайне неподходящий. Но в любом случае персы должны воспользоваться такой чудной возможностью. Пока отложим нападение, приказал Насир аль-Дин, и помощник поднял на него удивленные глаза. Через неделю Российская империя вовсе останется без армии. Это если Насир аль-Дин прав в своих домыслах, и тогда империя превратится в легкую добычу. Персы смогут захватить свое, используя гораздо меньше ресурсов. А если будет возможность сэкономить несколько миллиардов, то не стоит даже думать. Одна мысль о том, что скоро Насир аль-Дин получит себе солидный кусок Российской империи, радовала визиря. А иначе и быть не может, у персов гораздо больше сил. Так было и до начала мобилизации. А после этих глупых проверок, у имперцев вовсе не останется шансов. У них и сейчас дела на фронте идут не самым лучшим образом. Ведь Насир аль-Дин отправил туда двух мастеров порталов. Глава 2. Китайскому императору Лю Цзяньлуну сегодня доложили о новом решении Дмитрия Романова. Пожилой правитель отличался своей мудростью, а потому он посмотрел на ситуацию со сокращением российской армии с нескольких сторон. Ему пришлось потратить несколько часов, сидя в тишине, погруженным в собственные мысли, чтобы наконец увидеть, в чем заключался конечный план. Но это навряд ли смогут увидеть остальные правители. Однако Лю Цзиньлун хотел, чтобы это понял и его сын Ван. После того, как наследник получил от кодекса первого императора дар, он стремительно начал развиваться. Ван Цзиньлун большую часть дня проводил в медитациях, прокладывая новые магические каналы и укрепляя их, а остальное время он тренировал свой новый талант. По приказу отца Ван делал все возможное, чтобы стать сильнее. Ни один правитель не может точно сказать, сколько ему осталось. И каким бы мудрым ни был Лю Цзиньлун, враги иногда бывают непредсказуемы. А еще имеют место быть внешние факторы, и император прекрасно понимал, что его может сморить какая-нибудь новая смертельная болезнь или банальный несчастный случай. Императоров охраняют хорошо, но даже они не застрахованы от форс-мажоров. Лю Цзиньлун прожил долгую и насыщенную жизнь, и не собирался с ней расставаться в ближайшие годы. Но сын должен быть готов перенять бремя правления в любой момент, и что бы ни случилось, он должен быть готовым ко всему. А для этого Лю Цзиньлун хотел поделиться с сыном мудростью, который научил еще его отец. Умение анализировать ситуации особым образом передавалось из поколения в поколение, и сейчас было самое время заняться не только физическим и магическим сына, но и умственным. Ведь император Китайской империи должен быть развит во всех направлениях, только так он сможет удержаться на троне. Лю Цзиньлун позвал сына на чайную церемонию после очередной его тренировки. Слуги приготовили пуэр по всем правилам, а затем оставили императора и его наследника наедине. Получил отчеты от международной разведки, поинтересовался Лю Цзиньлун. Конечно, отец, почтительно ответил Ван, ты наверняка хочешь поговорить о решении Дмитрия Романова. После того, как Ван получил возможность развить свой дар, он стал и сам иначе относиться к подобной подготовке. Лю Цзиньлун заметил, что сын стал меньше возражать и более ответственно подходить к своим тренировкам и их беседам. Я не понимаю, зачем он так сделал. Неужели в Российской империи так много солдат? Спросил Ван. Лю Цзиньлун поощрял, когда сын сам уточнял те политические моменты, которые он не понимает. Ведь цель императора была научить своего отпрыска видеть гораздо дальше, чем это могли другие правители. Ты не зришь в корень, ответил Лю Цзиньлун и пригубил слегка остывшего чая. Большая армия – это не всегда хорошо, а за последние годы Российская империя не могла похвастаться качеством своих войск. Это хорошо видно по отчетам, кивнул Ван. Но мне кажется, во время войны это решение повлечет больше негативных последствий, чем пользы. С одной стороны, Ван был прав, но Лю Цзиньлун и позвал его, чтобы показать обратную сторону медали. Понимаешь, Дмитрий Романов очень интересно решил вопрос со слабой базой. Сам видел в отчетах разведки, что у них в танковых батальонах 3 экипажа приходится на один танк, а нарастить количество техники российский император еще не успел, хотя вовсю этим занимается. Но производство тяжелого вооружения дело отнюдь не быстрое, даже с использованием артефакторных технологий. Если бы Персия, Великий Северный Союз, Греция и Япония объявили Российской империи войну не сейчас, а примерно через год, то они бы сильно удивились, как изменилось положение вещей. Победа империи была бы быстрой и стремительной, но, поскольку все происходит сейчас, пока Дмитрий Романов еще не успел восстановить армию и как следует укомплектовать ее, войны растягиваются. И теперь победа имперцев – вопрос куда более долгого времени. Хотя Лю Цзиньлун внимательно наблюдал за происходящим, у Дмитрия уже не раз получалось удивить китайского императора, и Лю Цзиньлун ждал новых сюрпризов, благодаря которым, возможно, войны пройдут гораздо быстрее. Все это император подробно объяснил своему сыну, а Ван слушал, не перебивая. Таким образом, Дмитрий Романов очень интересным способом решил вопрос со слабой базой. Прошлые императоры почти не уделяли внимания армии, хотя и следовало, а потому Дмитрий сейчас пожинает плоды их безответственности, закончил свой рассказ Лю Цзиньлун. Ван кивнул, усваивая урок. Китайские императоры всегда считали, что лучше учиться на чужих примерах. Ведь, смотря на происходящее в других странах, можно сделать определенные выводы и не допустить такого на своей территории. Будет интересно посмотреть, что Дмитрий Романов предпримет дальше, ответил наследник. Ох, поверь, мне тоже интересно, улыбнулся Лю Цзиньлун. За последние 30 лет Дмитрий Романов стал первым императором, который не только смог заинтересовать китайского правителя. Более того, Лю Цзиньлун был рад, что они заключили союз о сотрудничестве на ближайшие 100 лет. А теперь главное, чтобы Дмитрий продолжал в том же духе и не дал Лю Цзиньлуну весомой причины разорвать этот договор. Конечно, многие были в полном шоке от моего решения, когда увидели по новостям сообщение о проверке воинских частей. Когда там сказали, что все, кто не пройдет аккредитацию, отправится домой. Кто-то посчитал меня полным идиотом. Кто-то решил, что среди моих советников затесались шпионы врагов, и они меня до такого и довели. Кто-то вовсе решил, что я свихнулся из-за огромного количества навалившихся проблем. Однако я со стороны смотрел на все происходящее, и был вполне доволен. Численность российских войск составляет 1,5 миллиона человек. По сравнению с персами это очень мало. Но разве это дело, когда после моего объявления добровольно со службы ушли почти 70 тысяч человек? Да, по факту я дал им добровольную возможность уйти. Мне не нужны в армии люди, которые не хотят служить своей империи, от таких толку, как от козла молока. Эти люди как раз активно воспользовались своим правом уволиться без последствий. Правда, когда численность бойцов в некоторых штабах так сократилась, многие генералы вспоминали меня отнюдь недобрыми словами, пока они не понимают, что от этого решения им же самим будет лучше. Гораздо проще управлять хорошо мотивированными людьми, а не лентяями и трусами. Проверки уже начались, и все шло точно по моему плану. В Российской империи служба в армии испокон веков считалась престижной и высокооплачиваемой. Правда, в последние годы заработную плату там стали срезать якобы из-за нехватки средств в бюджете. Хотя, если ты приходишься племянником какому-нибудь чиновнику, у тебя всегда будет достойная оплата, а в армии можешь и вовсе никогда не появляться. Но вот сейчас началась война, и все эти военные, которыми являются таковыми только на бумагах, немного в шоке. Ведь на данный момент проверяют их наличие на своих местах, а их не оказывается. Значит, их придется уволить. Этот факт меня порадовал, столько средств сэкономлю, и отправлю их на повышение оплаты хороших солдат, которые готовы на все ради своей империи. А таких в армии тоже немало, как я успел увидеть во время военных действий в Персии. Конечно, можно было собрать весь этот бесполезный сброд и отправить на какое-то задание. Тогда бы они последний раз послужили своей империи. И может, какая-то польза от них и была бы, но одних их не отправить, без руководства они даже не поймут, что делать, а жертвовать на подобном задании хорошими бойцами мне совсем не хотелось. В конце концов я хотел проредить всякий сброд, а не заставить других страдать из-за этих безответственных и ничего не умеющих людей. Сегодня я был ужасно загружен, как и все последние дни. Такая уж работа у императора, постоянно не хватает времени. Правителю нужно уметь выбирать из миллионов насущных задач самые важные и заниматься в первую очередь ими, а остальные перепоручать доверенным людям. Только тогда государственная машина будет работать, как часы. За окном моего кабинета во дворце вечерело, моросил мелкий дождь, а совсем скоро в столице выпадет первый снег и укроет город белым покрывалом. В то время, как в Персии сейчас лютая жара, и подобной погоды там вовсе не бывает. Забавно было существовать на подобных контрастах. Не успел устать от жары, вернулся обратно в холод. Только за этот день я несколько раз мотался через порталы по своим делам. В основном занимался разведкой. Были моменты, которые я хотел увидеть сам, а не через призму отчетов Лаврентьева. После этого встретился с несколькими аристократами и заключил выгодные для империи сделки. Последнее время дворяне начали охотно приходить ко мне со своими проблемами. И если я видел, что они заинтересованы в судьбе империи и не поддерживают моих врагов, то помогал им, конечно, не забывая о своей выгоде. Также мне пришлось сегодня побывать и на фронте. Фотографии оттуда я сейчас рассматривал на своем телефоне. Переключаю очередную и хмыкаю. Там мое селфи вместе с Елисеем, лицо которого прикрыто платком. Только глаза блестят животным страхом. Пожалуй, это был самый интересный момент за сегодняшний день. Мы с Елисеем переместились на главную площадь столицы Персии, Дамаска, и там сфотографировались. Портальщик был сильно напуган таким решением, но отговорить меня не сумел. Постепенно он начинает понимать, что возражать мне бесполезно. Что ж, делаю ставку, что через месяц он уже будет беспрекословно выполнять все приказы. Потом я выложил это фото в свои социальные сети, и оно вызвало большой ажиотаж, как среди граждан моей империи, так и среди врагов. Кстати, это была идея моей сестры, Анастасии. Она предложила успокоить мирное население и заодно взбесить персидского визиря. И это реально подействовало, судя по тому, что докладывают мне тени из разведки. Дамаск полностью оцепили, сейчас в столице проходят масштабные проверки. Там активно ищут шпионов. Ведь мои враги считали, что переместиться так далеко я точно не смогу. У меня не настолько сильный мастер порталов, чтобы прыгать так далеко, и это правда. Но кодекс первого императора хорошо подпитал Елисея, и у него все получилось. Теперь персы знают, что я могу дотянуться до их столицы и перебросить туда свою армию. Однако на самом деле кодекс так часто делать не сможет. Да и портальщик навряд ли выдержит подобное напряжение, если такие прыжки будут происходить каждый день. Несмотря на насыщенный день, у меня оставалось еще очень много нерешенных дел, и я разрабатывал план, что же делать с моим дядей. Изначально мне казалось, что он сбежит в Албанию или куда-то в этом направлении, ведь я давно за ним следил и примерно понимал его намерения, как и за всеми остальными Романовыми. Предательство дяди вылилось в напряженную ситуацию с Японией, и прямо сейчас их флот движется на Сахалин. Я уже разработал план противостояния, плюс сейчас разрабатываются те сценарии, которые были написаны раньше для подобного случая. А у разведки и службы безопасности есть целый архив со списком, как действовать в случае той или иной ситуации. Там работают хорошие аналитики, которые пытаются предусмотреть все, что возможно. Однако жаль, что они не смогут предсказать абсолютно всего. В мой кабинет постучалась, и после разрешения вошла Алина. Даже удивительно, что она пришла не через тень. Фух, на выдохе произнесла она. Как же я задолбалась. С этими словами она плюхнулась на диван, что стоял у стены. Видимо, реально устала. Затем она взяла пульт и включила телевизор. Миловидная девушка на экране вещала. Скоро Сахалин будет потерян, ровным голосом рассказывала она, чтобы не наводить панику, либо же ей было все равно и она читала текст с таблички. Мы советуем всем жителям Сахалина как можно скорее покинуть остров. Даже имперский флот не сможет ничего не сделать, ведь японская флотилия уже в пути. Дальше показали съемку с дронов, где японские корабли подходили к Сахалину. Вот чего-чего, а не японского флота я опасаюсь, а князя Пюришева, который правит всем островом. Сейчас он может под шумок отделить Сахалин от Российской империи и договориться с японцами. Сложнее всего было решить, что делать с князем. А в нынешних условиях эту проблему решить не так просто. «Господин, я сейчас вернусь», — говорит Алина и поднимается с дивана. «Что, успела отдохнуть?» «Усмехаюсь я». «Почти», — улыбается она и исчезает в собственной тени. Вернулась она через пару минут с координатной сферой в руках. «Да ладно», — удивился я. «Получилось ее достать?» «Да, господин», — довольно отвечает Алина и передает сферу мне. «Это решит одну из моих насущных проблем, но не самую большую. Позови Елисея. Пора нам поразвлечься», — велю я служанке. «С превеликим удовольствием», — отвечает она и уходит в тень, а через 5 минут заходит через дверь вместе с Елисеем, и я передаю ему сферу. Она была небольшой, и для активации портальщику было необходимо просто ее съесть, а потому Елисей тотчас отправил ее себе в рот. Вкуса у нее не было, потому при этом процессе никаких эмоций на лице парня не отражалось. Прямо посреди кабинета открылся небольшой портал, и мы втроем прошли в него, вышли в имперском арсенале, и нас сразу встретил интендант, заведующий этим местом, Бобров Николай Васильевич. «Ваше императорское величество, все подготовлено, согласно вашему приказу», — отчитался он, отдавая воинское приветствие. «А покажите?» — радостно спросила Алина. Вид у нее был такой, словно я разрешу ей забрать в свое пользование все снаряды, что здесь находится. «Конечно, ваше императорское величество», — учтиво ответил Николай Васильевич, глядя на меня, а затем проводил нас в нужное помещение. Там рядами лежали морские мины. «Ой, какие красивые!» — сразу оценила Алина. «И опасные», — вернул я ей улыбку, а затем серьезным тоном обратился к Елисею. «А теперь открывай». Он кивнул и открыл портал по координатам из съеденной сферы. Работники арсенала начали сбрасывать в него мины с интервалом от 10 секунд до минуты. Нельзя было скинуть их все разом, нужно было подождать, пока их подхватят морские волны и унесут подальше. А иначе мины просто будут взрываться друг возле друга, что совсем не входит в мои планы. Постепенно мы сбросили больше 1000 морских мин. Ну, с японским флотом мы практически разобрались. «Надеюсь», — говорю я, отряхивая руки. «Грязновато тут», — поежилась Алина, серые следы пыли остались и на ее форме. «Надо будет отдать приказ, чтобы в арсенале хорошо прибрались. В конце концов надо иногда смахивать пыль со снарядов, а не копить ее годами. Но раз на боеспособность это не влияет, то этому никто не уделяет должного влияния. А потом император выходит отсюда весь в пятнах. «Можем идти, господин?» — спрашивает Алина, явно желая переодеться в чистое. «Нет, это еще не все», — мотаю я головой и обращаюсь к интенданту. «Подготовьте водное снаряжение, мы отправляемся плавать». «Эх», — печально вздыхает Алина, — «не люблю я плавать там, где холодно». «Ну да ладно». Сигару Савада являлся адмиралом японского флота, который подплывал к острову Сахалин, и у него было прекрасное настроение. Давно ему не поручали боевых заданий, и уже руки чесались от нетерпения. С такими силами, что есть у японцев, им не составит труда захватить этот остров. Приказ Сигару Саваде дали только вчера, и он сразу начал готовить свои корабли. Точнее, все было давно готово, и адмиралу оставалось лишь отдать соответствующие приказы. А потому в самые кратчайшие сроки японский флот был готов к захвату острова, и совсем скоро Сахалин будет принадлежать Японии. Однако весь мир почему-то думает, что японцы бредят этим островом, и на многое готовы именно ради него. Но это не так. После захвата острова, флотилия Японии двинется дальше, к другим островам Российской империи. Но об этом никто не знает, что давало японцам колоссальное преимущество. «Адмирал», — подошел к нему один из помощников и поклонился, — «согласно уставу, до прибытия осталось 40 минут. Мы держим хороший темп, море сегодня на удивление спокойное». «Отлично», — улыбнулся Сигару Савада. «Все должны быть в полной боевой готовности». Адмирал стоял на верхней палубе своего военного корабля и наблюдал, как вдали уже виднеются очертания нужного острова. Он сгорал от предвкушения. Вдруг внезапно 4 идущих впереди корабля начали взрываться. Лицо Сигару Савады вытянулось в полном шоке. Отовсюду доносился запах гари и людские крики. Поднявшая от взрыва волна заставила корабль Сигару Савады накрениться, но он легко устоял на ногах. Адмирал не занимал бы столь высокую должность, если бы не умел вовремя реагировать. «Стоп, машины!» — прокричал он. «Полный стоп!» Его приказ тотчас стали выполнять, и флагман начал замедлять ход, а за ним и остальные корабли. «Господин, там мины», — сообщил один из помощников. «Включаем локатор. Полное сканирование местности. Есть», — отчеканил помощник и отправился выполнять. «Теперь адмиралу нужно 4 часа, пока мощный радар будет проводить полное сканирование местности. Только тогда они смогут безопасно обойти мины». И это Сигару Саваду совсем не порадовало. Он сжал челюсти и ударил кулаком прямо по одному из бортиков. Сражение должно было вот-вот начаться, но имперцы смогли устроить им проблемы и замедлить наступление. Ну ничего, чем дольше ждешь победу, тем слаще от нее становится на душе. А если имперцы думают, что японцы сдадутся, то они сильно ошибаются. Такого радара, который установлен на флагманском корабле, больше нигде в мире нет. Им не составит трудов обойти препятствие, только для этого нужно время. Японцы потеряли 4 корабля, и Сигару Савада сейчас наблюдал, как двое из них уходят ко дну, а два других горят, но пока не уходят под воду. «Организовать спасательные операции», — прокричал Сигару Савада. Матросы начали спускать шлюпки на воду. Людей из последних двух кораблей удастся спасти, но другие уже утонули, и ничто им не поможет. Японцы запомнят эту жертву. Эти люди будут героями. Их запомнят как тех, кто помог захватить и присоединить к Японии остров Сахалин. А в том, что в скором времени это случится, Сигару Савада ни капли не сомневался. Глава 3. Я надел на себя гидрокостюм и проверил все оборудование. Конечно, в холодных водах я не утону, но не хотелось бы перемещаться через тень прямо в воде в случае неисправности. Интендант утверждал, что за всеми костюмами для подводного плавания и аквалангами тщательно следили. Но зная, как обычно это происходит в армии, я все же решил не полагаться на его слова. Хватило мне эпопеи с танками. Когда военачальники утверждают, что 300 единиц техники готовы выйти в бой, а по факту оказывается, что на ходу осталось лишь 100, а остальные либо сильно устарели, либо их вовсе кто-то перепродал. «Господин, а мне идет?» – спросила Алина и повертелась передо мной в черном облегающем гидрокостюме. «Он стандартного образца, так что подстраивается под пловца. Не может быть такого, чтобы он не подошел», – ответил я ровно так, как и думал. Эти новые модели шли в едином размере, но были выполнены из особой ткани, которая четко подстраивалась под тело носителя. И выходило так, что гидрокостюмы облегали нас, точно вторая кожа. «Эх, а я-то думала, что в таком костюме буду вас по утрам будить», — надула губки Алина. «А вот это плохая идея, в первую очередь для конспирации». «Да-да», — закивала она, — «я ведь простая горничная, и откуда у нее в голове подобные мысли? Уж чего не знаю, того не знаю. Что я уяснил за множество перерождений, женщины бывают более непредсказуемы, чем самые страшные враги, а потому бы и не удивился, если бы Алина с самого утра заявилась в мою спальню в гидрокостюме. И это при том, что она сама говорила, плавать в таких не любит, это же не купальник. Пока я собирался, к нам присоединился Кутузов вместе с отрядом моих теней. Они также переоделись в гидрокостюмы и проверили исправность оборудования. «Господин, а мне точно нужно это делать?» – скривился Елисей. «Просто я не люблю плавать, и не вижу смысла идти на такой риск. Еще один не любит плавать. Ну что ж, скоро все полюбит, не переживай. Нам нужно будет проплыть всего ничего», — ответил я с легкой улыбкой. «Скоро он привыкнет к постоянной опасности и к тому, что наш отряд способен защитить его в любой ситуации. И тогда он перестанет постоянно сомневаться. Эх, еще бы дожить до этого времени. Единственное, нужно будет сделать портал с измененным цветом. Сможешь?» Прямо спросил я у Елисея, чтобы оценить его возможности. Мастер порталов выпучил на меня глаза и ответил: «Это как? Портал другого цвета, чтобы он не выделялся своим свечением в окружающей среде», — объяснил я принцип скрытности. «Да не может такого быть, они же все одинаковые», — развел руками Елисей. «Да, в этом мире явно не слышали о таком способе маскировки. Я знаю примерно, как провернуть такое, но в портальной магии я никогда не был по-настоящему силен. Обладал ею дважды, и оба раза умер раньше, чем дошел до максимального ранга. Первый раз, спасая город от врагов, создал столько порталов, чтобы вывести людей, что мои магические каналы напрочь сгорели. А при выходе из последнего я попал в засаду, и меня в таком состоянии убили. К сожалению, портальный маг не может наверняка знать, что сейчас находится в конечной точке. У этого дара вообще много ограничений, а потому я не стремился получить этот талант в других жизнях. Кстати, второй раз я умер, когда при перемещении мой портал наложился прямо на другой. Как итог, мощный магический взрыв и два убитых портальщика. Так что хорошо, что в этом мире это довольно редкий дар. Здесь вероятность такого магического коллапса приближается к нулю. Елисей, слушай внимательно, строго обратился я к портальщику, ведь у него будет только одна попытка. Слушаю, ваше императорское величество, сразу выпрямился он. Тебе нужно будет убрать проводящую энергию из внешнего контура портала, а в самом центре сократить подачу на 30%. Так ты получишь серый портал, объяснил я. У каждого цвета была своя схема создания. Так, манипулируя подачей энергии в разные части портала, можно было получить абсолютно любой цвет. Но нам сейчас хватит самого простого варианта, чтобы портал не светился в темноте ночи. Ведь в воде свет распространяется очень хорошо, и с обычным порталом нас скорее всего засекут. Но в таких вещах я не любил полагаться на удачу. Но тогда портал станет нестабильным. Елисей не совсем меня понял. «Сделай», — повторил я, улыбнувшись, — «и гарантирую, что все будет нормально». Елисей согласно кивнул. Он уже понял, что приказы императора не обсуждаются, и сколько бы он ни спорил, ему все равно придется их выполнять. Однако Елисей был прав в своем утверждении лишь отчасти. Такой портал может стать нестабильным, если через него будут проходить магические животные или какие-то химеры. Людей же он спокойно пропустит. Мастер порталов попробовал создать проход по моей схеме, и у него получилось. Елисей так и стоял с широко раскрытыми глазами, словно не веря, что способен еще и на такое. А теперь прыгаем, отдаю я новый приказ. Но портал ведь ведет туда же, куда мы сбрасывали мины. Что будет, если мы вдруг прыгнем на нее? Елисей никак не унимался. Вот если приземлимся на мину, тогда и будем думать, усмехнулся я. Волны уже должны были унести мины подальше от этого места. Елисей обескураженно посмотрел на меня, но тени уже начали прыгать в портал, а следом за ними и Кутузов. Алина взяла портальщика за руку, чтобы успокоить, а затем прыгнула вместе с ним. Я же прошел последним. Сразу оказался в воде и всплыл на поверхность. Вода была холодная, но гидрокостюм хорошо согревал тело. К тому же на мне были энергодоспехи. Волны были высокими, но я смог увидеть, что плыть нам не так далеко, всего метров 300 до вражеского корабля. Когда я до него доплыл, тени уже поднимались по металлической лестнице, прикрепленной прямо к обшивке корабля. Я же поднялся последним и увидел, что мои тени уже вовсю начали захват корабля. Не отставал от них и Кутузов. Я создал в руке теневой клинок и присоединился к битве. Одаренных здесь было мало, а потому мне хватало одного удара на противника. Мы продвигались скрытно. В темноте ночи убивали японцев одного за другим, сбрасывая тела в тень. Если бы мы бросали их в море, то люди на соседних кораблях быстро обнаружили бы плавающие трупы. Так постепенно мы с тенями зачистили весь корабль. Это не был флагман, а стандартный корабль японцев с необычным названием «Кайдзю», что означало один из видов чудовищ, обитающих в этих морях. Плоды старых экспериментов по созданию совершенных убийц-монстров. Японцы их создали, но не смогли полностью подчинить, и все экспериментальные образцы уплыли в море. Произошло это еще во времена, когда я был первым императором. С тех пор их истребили, или же японцы так считали. Но я не собирался устраивать на них охоту, чтобы узнать наверняка. В имперские воды они не заплывали, всегда оставаясь у берегов Японии. Сейчас вся флотилия японцев стояла в море небольшими группами по 3-4 корабля. Ближе к флагману такие группы становились больше и включали в себя уже до 6 военных судов. А потому мы вели себя тихо, чтобы на соседних кораблях не заметили подвоха. Мы же получили судно с довольно мощным вооружением и взлетно-посадочной площадкой, где стояли вертолеты. Господин, корабль полностью захвачен. Мы проверили все, больше здесь никого нет, радостно сообщила мне Алина. Устройте проверку всех систем, велел я. Есть. Алина изобразила воинское приветствие и отправилась выполнять приказ. Я же отправился в капитанскую рубку, и вместе со мной пошел заметно нервничающий Елисей. Если сейчас все эти корабли разом ударят из всех орудий, то от нас и мокрого места не останется, у парня голос дрожал от страха. Не переживай, помотал я головой, но мои слова явно не успокаивали Елисея. Однако я не собирался тратить много времени и расписывать ему весь свой план, чтобы стало очевидно, такого не произойдет. Пусть учится доверять своему императору. На капитанском мостике я нашел рубку управления судном. Один из мониторов передавал сведения с радаров, он-то и привлек мое внимание. «Здесь показаны все наши мины в округе», — проговорил я. «Это тот самый мощный радар японцев, о котором вы говорили», — обрадовалась вернувшаяся Алина. «Вы его захватили. Это же отличная новость». После битвы она выглядела счастливой, как всегда. «Нет, тот радар находится на флагмане. Они всего лишь передают информацию на все остальные суда», — пояснил я, изучая расположение мин, которые успели обнаружить японцы. «Эх», — Алина изобразила печальный вздох, а затем снова расцвела в улыбке. Во время боевых действий ее лицо редко показывает другие эмоции. «Разве что мне угрожает реальная опасность. Но мы же потом захватим его», — с энтузиазмом спросила она. «В будущем постараемся», — уклончиво ответил девушке. «Но не в этом суть. Каждые пару минут на радаре высвечивались новые мины. Останься здесь и следи за монитором», — велел я Кутузову. «Слушаюсь, мой император», — четко ответил Светозар и занял мое место у монитора. «Открывай новый портал, отдаю следующий приказ Елисею». Он тяжело вздыхает, и прямо в просторной капитанской рубке открывается серый портал. Мы проходим в него и оказываемся в штабе, где нас ждут имперские моряки. Завидев меня, они сразу обернулись, и я увидел их напряженные лица. Они явно заждались. «Первая группа. Проходите и принимайте управление судном на себя», приказываю я, и моряки поднимаются со своих мест. Они проходят в портал по мере старшинства, а мы с Елисеем возвращаемся последними. Не прошло и часа, как японский корабль снова был в строю. Только теперь его команда состояла из имперских моряков. Здесь они справятся сами. Действуем дальше по плану, обращаюсь я к Алине. «Слушаюсь», — улыбается служанка. Она передает приказ теням, и они снова ныряют в воду. «Здесь по тени не пройти, чтобы не привлечь лишнего внимания, поэтому мы передвигались по воде. А вот оказавшись уже на корабле, по нему можно было перемещаться и по теням. Таким же образом мы захватили еще два соседних корабля в нашей группе, и тоже заменили их команды своими людьми. Наша тройка кораблей стояла с самого края флотилии, и вроде бы все неплохо вышло, и мне уже можно уходить. Однако есть ощущение, что можно развить этот успех в нечто большее. Основной план отменяемся. Действуем по запасному», — говорю я Алине. «Ура!» Она обрадовалась повышенному риску. Собственно, как всегда. Но ее настроение заставило меня улыбнуться. Она умела поднимать настроение даже посреди военной операции. «Теперь нам главное не проиграть, однако я верил в успех этой авантюры. Уже можно действовать», — задорно спрашивает Алина. «Можно», — с улыбкой отвечаю я. И тени снова ныряют в воду. А я вновь прошу Елисея открыть портал. И на этот раз говорю ждущим на той стороне имперским морякам приготовиться. Скоро нам понадобятся и другие команды. Император Японии Харутака Кадзами не мог поверить в свою удачу. Ему повезло, что в Российской империи царит сейчас подобный хаос, и о сплоченности императорской семьи Романовых не может быть и речи. А потому Анатолий Константинович попросил японского императора о помощи и заключил с ним сделку. Сейчас партия Харутаки Кадзами разворачивалась очень грамотно и красиво. Императору даже было интересно, насколько большой успех в своих начинаниях добудет его флот. Ведь не один день его готовили, дожидаясь подобного случая. Однако целью японцев был отнюдь не остров Сахалин, как казалось всему миру. Истинная цель Харутаки Кадзами – вернуть своему государству былое величие и заявить о себе. У Японии достаточно напряженные отношения со своими соседями, с той же Китайской империей. Однако Харутака Кадзами хотел показать всю мощь своего государства не только перед соседями, но и собственному народу. Он искренне хотел, чтобы они вспомнили, кто они, особенно после прошлых военных действий, когда Япония раз за разом проигрывала более сильным государствам, и это подкосило моральный дух людей. Чтобы оправиться от этого, ей категорически нужна громогласная победа, и император это устроит. Харутака Кадзами правит Японией уже очень долго. Он давно собирал армию и флот, но многие представители из высших кланов были категорически против. Что ж, очень скоро они увидят результаты и поменяют свое мнение. Благодаря победам его флота вскоре в народе начнут говорить о величии и гениальности императора Японии. Мысли Харутаки Кадзами прервал стук в дверь, и он разрешил войти. Его помощник низко поклонился и, не поднимая спины, сообщил: «Ваше императорское величество, пришло донесение от адмирала вашего флота. У них проблемы. Нам удалось захватить 7 японских кораблей прежде, чем на один из них не пришел зашифрованный сигнал, на который мы само собой не могли ответить, а иначе нас сразу обнаружат. Все моряки начали суетиться, не понимая, что делать. «Господин, как поступим?» Улыбаясь, спросила Алина. Кажется, что перспектива раскрытия ее только забавляла. «Всего я подготовил 9 экипажей из имперских моряков, полностью готовых к выполнению задачи. Так что 9 захваченных судов – тоже неплохой результат, и повышенный риск определенно того стоил. Кстати, подобрать этих моряков было не так-то просто, ведь здесь японские корабли с совершенно другими системами управления, нежели мы используем в Российской империи. Мне нужны были лучшие из моряков, и самые смышленые, а потому я отбирал их с особой тщательностью, и все для того, чтобы они смогли выполнить приказ, который я скоро отдам. Раз им нужен ответ, то мы сейчас дадим его», — усмехнулся я. «Какой же?» — хищно улыбнулась Алина, явно поняв мой намек. «Всем системам боевых кораблей приготовиться, направить все орудия на флагман и окружающие его корабли». Услышав меня, моряки в рубке управления тотчас начали выполнять. Через пару минут все было готово, и я скомандовал: «Залп из всех орудий». Вскоре я наблюдал с капитанского мостика, как все 7 кораблей выпустили единый мощный залп в указанном направлении. Полетели и ракеты, и торпеды. С взлетных площадок в воздух поднялись вертолеты. Сперва в флагман попало больше 12 ракет, но магический барьер, окружающий судно, принял их на себя. Этого хватило, что напрочь разрушить купол. Остальные торпеды ударили прямо в корпус судна. Однако этого было недостаточно, чтобы потопить флагман. Хотя на его бортах и пылали пожары, вертолеты дали залп по соседним кораблям, и несколько корветов сразу было потоплено. Японские солдаты явно не ожидали такого поворота, ведь у них был самый мощный в мире морской радар, который должен был сообщить заранее о приближении противников. А потому сейчас вражеские матросы несли вахту или отдыхали, и наш залп из всех орудий знатно их удивил. Им потребуется какое-то время на подготовку своего ответа, да и не могли японцы ожидать, что их атакуют собственные корабли. Сейчас я хорошо видел через подзорную трубу, что флагман горел в огне, который активно пытались потушить матросы. Всего нам удалось повредить 12 вражеских кораблей из всей флотилии. Некоторые навсегда пришли в негодность, а трое из них уже тонуть начинают, поднимаясь носом вверх. «Отступаем», — скомандовал я для всех захваченных нами кораблей, а затем указал координаты, куда нам следует плыть. Туда, где находились наши же морские мины. «Нам нужно пройти через мины в том направлении», — объяснил я новому капитану этого судна. «Но, ваше императорское величество, там их слишком много», — он кивнул на монитор, который показывал данные с радара японцев. «Не переживай, мы пройдем». С императором не спорит, а потому капитан согласно кивнул и передал команду дальше. Мы начали стремительно отступать. Нам вслед начали палить и догонять. Но мои маги выставили хорошие барьеры вокруг кораблей, и вражеские снаряды не могли их пробить. Повезло, что мы находились в движении, ведь по такой цели куда сложнее попасть, а потому некоторые снаряды японцев попадали прямо в воду между судами и взрывались там. «Господин», — обратилась ко мне Алина, — «если у вас все получится, это будет действительно эпичное морское сражение». Этот факт явно радовал девушку. Я обернулся к ней и увидел на голове служанки треуголку. «Ты зачем сюда это притащила?» — указал я на головной убор. «Обижаете?» — надула она губки, но потом сразу улыбнулась. «Я ничего не тащила, а просто нашла в каюте прошлого капитана». «Понятно», — хмыкнул я, — «а там еще пластиковая сабля висела на стене. Хотите, тоже принесу?» — с энтузиазмом спросила она. «Нет», — помотал я головой, — «этот маскарад меня не интересовал, ведь сейчас я думал только о том, чтобы все получилось, а для этого придется постараться всей моей команде». Флагманский японский корабль трясло на волнах от постоянных взрывов. Сигару Савада в полном шоке наблюдал, как горит его любимый корабль. Адмирал ведь лично участвовал в его разработке и строительстве. Флагман считался лучшей разработкой Японии в корабельном деле. Его делали непотопляемым, благодаря защите всевозможных дорогих артефактов. И сейчас Сигару Саваде было больно смотреть за происходящим. А еще это его злило. Он сжимал кулаки до побелевших костяшек, когда отдавал приказы: «Срочно выкачивайте воду». Матросы без остановки носились туда-сюда, выполняя один приказ за другим. Сигару Савада изо всех сил пытался сохранить флагман, хотя понимал, что произошло критическое повреждение защитных систем. Случилось ровно то, отчего это судно защитили лучше всего. Но кто мог знать, что по барьеру выпустит настолько много снарядов? Обычно в морских сражениях действуют совершенно иначе. Но больше всего адмирала поразило то, что по флагману стреляли его же корабли, а никаких посторонних на радаре замечено не было. Непонятно, как враг мог их захватить, а то, что это именно захват, вероятнее всего. На кораблях был большой экипаж, и имперцы никак не могли перекупить их. Сигару Савада знал многих из этих людей, и они всей душой были верны своей стране. Тогда напрашивался вывод, что здесь замешан мастер порталов. Но, в таком случае, как портал не отразился на радаре, он должен был уловить свечение и магические колебания, произошедшие, настоящий позор, полный провал. Теперь Сигару Саваде было плевать на свою жизнь. За эту ошибку он собственноручно лишит себя жизни, согласно древним японским традициям. Единственное, чем он сможет смыть этот позор перед своей кончиной, это уничтожить врага. «Всем кораблям полный вперед!» — скомандовал Сигару Савада, зайдя на капитанский мостик. «Мы должны их нагнать и уничтожить. Что ж, раз флагман критически поврежден, это сделают другие корабли японской флотилии. Господин, они идут на мины», — предупредил один из членов команды, который внимательно следил за радаром. «Отлично, мы не дадим им сменить курс. За ними». Мины были разбросаны широкой линией на водном пространстве, и во время погони имперцы не смогут резко изменить курс, чтобы их обойти. Сигару Савада вышел на главную палубу, откуда он мог наблюдать за произошедшим через специальную подзорную трубу. Это была специальная разработка, которая охватывала большую площадь. Через нее он мог во всех деталях увидеть преследование. Но вдруг ветер начал усиливаться. Высокие волны стали качать корабль еще сильнее, хотя шторма сегодня не намечалась. Это насторожило Сигару Саваду, и он вернулся на капитанский мостик. «Что происходит?» — тут же спросил он у своих людей. Адмирал посмотрел на радар. Мины стремительно перемещались под действием волн. «У них сильный маг, влияние на воду в ранге Абсолюта», — воскликнул его помощник. Это была ужасная новость. На радаре Сигару Савада увидел, как огромная волна направляется прямиком к семерым захваченным кораблям. Но вдруг она начала расходиться перед ними, огибая их. А затем волна опять сомкнулась и начала надвигаться на японскую флотилию. Вроде бы ничего страшного, ведь корабли защищены от подобного. Но ведь в воде были мины. Стоило волне задеть первые корабли, как прогремели взрывы. А затем волна разрослась и двинулась дальше. Сигару Савада беспомощно наблюдал, как новый великий имперско-японский флот, корабль за кораблем, выходит из строя, даже не дойдя до своей первой боевой задачи. Взрывы были настолько мощные, что большинство судов тотчас накренились и пошли ко дну. В этот момент Сигару Савада очень сильно пожалел о том, что недооценил имперцев и связался с ними. Это были его последние мысли перед тем, как волна врезалась в флагман. Раздались новые взрывы. У моряков не было ни единого шанса спастись. Как итог, последний корабль пошел ко дну вместе с адмиралом и всеми остальными. Глава 4. Князь Дмитрий Константинович Пюрешев организовал срочное собрание посреди ночи, пригласив на него только самых доверенных людей из представителей аристократии Сахалина. Среди них было 4 местных графа и 6 баронов. Дмитрий Константинович знал этих людей всю свою жизнь и понимал, что остров им дорог точно так же, как ему самому. Они все здесь выросли, женились, завели семьи. Сахалин – их дом с самого рождения, а потому каждого из присутствующих сильно волновал вопрос о его дальнейшей судьбе. «Наших общих сил не хватит, чтобы остановить японцев», – констатировал очевидный факт барон Муравьев. «Не хватит», – кивнул Дмитрий Константинович и строгим тоном продолжил. «А потому, пока не поздно, мы можем выйти из состава Российской империи и дать клятву японскому императору. Мы с ним уже касались этого вопроса в одном из разговоров, а потому я уверен, что он согласится на наши условия». «На ваши, Дмитрий Константинович», — хмыкнул граф Володин. «Господа, у всех нас есть связи в Японии, так что не стоит переживать о том, что мы останемся с носом. Нам помогут освоиться, как новым гражданам Японии, и все будет хорошо». Князю Пюрешеву хотелось в это верить, а то ведь как бывает, в голове план звучит идеально, а по факту все идет не так. Конечно, так бывает не всегда, но Дмитрий Константинович по жизни привык прорабатывать все варианты на случай неожиданных поворотов. «Это очень рискованно», — продолжил граф Володин. Все собравшиеся выглядели встревоженными. Дмитрий Константинович не сомневался, что они так же четко понимают реалии, но не решаются. Да, мы не можем быть уверены, что японцы нас не предадут и не выгонят с острова», — хмыкнул барон Дарвинский и скрестил руки на груди. Однако Дмитрий Константинович с радостью бы вышел из Российской империи, и у князя уже были некоторые договоренности с японским императором на этот счет. Об этом Перешев и сообщил своим доверенным людям. Но для них этого было мало, и Дмитрий Константинович мог их прекрасно понять, ведь нельзя знать наверняка, как будет. Нельзя быть уверенным в том, что все будет хорошо. Перешева и его людей в любом случае ждет глубокая задница. И сейчас они решают только то, какой будет ее глубина. Если Дмитрий Константинович предложит японцам присоединиться к ним, когда их армия уже высадится на острове, то будет слишком поздно. Они просто не станут слушать. Японцы начнут огнем выжигать землю и острова, пока не захватят все. В этом случае им будет плевать на предложения местных дворян. Князь Перешев сможет их сдержать, но ненадолго. И то потому, что он готовился к чему-то подобному очень долгие годы. А от этого в разы обиднее, что собранных сил не хватит, чтобы удержать весь остров Сахалин. Эту часть Российской империи притесняли долгие годы. Она была обделена как финансовыми, так и людскими ресурсами. Ходят слухи, что новый император, возможно, все изменит. Но Дмитрий Константинович в это не верил. Практика показывала, что императорской семье верить не стоит. Ему хватило того, что в свое время он поддерживал и Григория, и Федора, и даже вел переговоры с их покойным отцом. Они много чего обещали, но в итоге Дмитрий Константинович ничего не получил. А потому князь острова Сахалин был уверен, что с Дмитрием Романовым будет точно так же. Это вечный конфликт. 20 лет имперская армия острова уменьшалась. А когда Дмитрий Константинович проводил проверки в имперских частях, то каждый раз ужасался состоянию дел там. Сейчас там находится старая техника, которую списывали с других частей и за ненадобностью отправляли сюда. В настоящем бою она не поможет. То же самое касается качества людских ресурсов. Дмитрий Константинович уверен, что все эти плохо обученные солдаты точно не смогут отстоять остров Сахалин. А когда князь Перешев говорил с покойным императором Российской империи, то тот просто заявил ему: «Если переживаешь, то позаботься о безопасности острова сам». Дмитрий Константинович понял, что ничего не добьется от короны и воспользовался этим советом. А потому он долгие годы собирал и вооружал собственную армию, и сейчас у него было много ресурсов и возможностей. Однако большую часть своих средств Дмитрий Константинович сейчас тратит именно на обеспечение и вооружение своей армии, которую он держит как раз на случай нападения.